Останься, милый, Супруг уж ушел, идет там отец твой. Он все узнал? Нет, я надеюсь, с ними отец Лоран. Господь нас едва лишь ночь миновала, как проснулась ты, и вот совсем одета. Увы, видно, заботы мои делишь ты, и тревоги полны. Сны молодые твои. Каже брачный пир, придет слезам на смену, исполнить я хочу, что Тибальду обещал. Супругой будь того, кого пред смертью он назвал, забудь про былые страдания. Кто же он, мой жених? Достойнейший из всех. Это Парис. Ах, ни слова. Умерших, как священна, как Божья воля, и чтить ее должны мы выше всех законов. Уважать мы должны умерших всех завет. Мы должны Лоран разъяснить сумеет твой долг. Я оставлю здесь вас свой долг. Исполнишь ты. Словно в час истинной кончины, и тогда застынет кровь в жилах. сны закроет очи смерть холодною рукой. Напрасны будут тогда все вопли и рыданья. Ее уж нет, ее уж нет. Воскликнут все в страшном смятенье. Но и ангелы с неба ответят, спит она. Сомнений ты